Я утешился походом в Имре и покупкой весьма приличной лютни, двух отличных комплектов поношенной одежды, маленькой бутылочки моей собственной крови и нового теплого платья для Аури. В общем, это был очень приятный день. Глава 90. Недостроенные дома. Каждую ночь я отправлялся исследовать подземелье Саури. Я увидел уйму интересного. Кое-что я, возможно, упомяну в дальнейшем, но сейчас достаточно сказать, что Аури показала мне все многочисленные и разнообразные уголки подо все. Она водила меня в скачки, леса, копи, сверчения, десятки свеченосец. Имена, которые Аури давала этим местам, поначалу бессмысленные, подходили как перчатка, когда я, наконец, видел то, что они описывали. Леса совсем не напоминали лес. Это была просто вереница осыпающихся коридоров и комнат, чьи потолки подпирали толстые деревянные балки. В сверченье по одной из стен стекал крошечный ручеек чистой воды. Влага привлекала сверчков, и они наполняли низкий длинный зал своими маленькими песенками. Скачки были узким коридором с тремя глубокими поперечными провалами в полу. Я понял название только когда увидел, как Аури быстро-быстро перепрыгнула все три провала, чтобы попасть на другую сторону. Это было за несколько дней до того, как она отвела меня в подвалы, паутину переплетающихся туннелей. Хотя мы находились по меньшей мере в 30 метрах под землей, туннели наполнял ровный сильный ветер, пахнущий пылью и кожей. Ветер был тем самым ключом, который я искал. Он дал мне понять, что я близок к тому, зачем пришел сюда. Однако меня беспокоило название этого места. Я чувствовал, что упускаю нечто важное. «Почему ты называешь это место подвалы?» — спросил я Аури. «Это его имя», — просто сказала она. Ветер заставлял ее тонкие волосы лететь за спиной, как прозрачный флаг. «Ты называешь вещи их именами. Вот для чего нужны имена». Я невольно улыбнулся. «А почему у него такое имя? Разве здесь не все в подвале?» Аури повернулась ко мне, склонила голову на бок. Волосы закрыли ей лицо, и она отвела их обеими руками. «Это не подвалы», — сказала она. «Это подвалы». Я не расслышал разницы. «Поддавалы?» — спросил я, изобразив движение коленом снизу вверх, как будто пинаю кого-то. Аури рассмеялась от восторга. «Немножко так», — ухмыльнулась она. «Попробуй, найди еще». Я попытался придумать еще что-нибудь осмысленное. «Поддувало!» — я сделал жест, как будто обеими руками раздувая кузнечные меха. Аури поразмышляла над этим секунду, глядя вверх и качая головой туда-сюда. «Нет, не так хорошо. Здесь место тихое». Она тонкой рукой оттянула полу моего плаща, так что медленный ветер поддел ее и надул, как парус. Аури посмотрела на меня, ухмыляясь, как будто показала магический трюк. Ее собственная одежонка тоже развивалась, как будто ветер заглядывал под нее. «Поддевала!» Вот оно что. Я заулыбался в ответ. Победив эту маленькую тайну, мы с Аури начали тщательное изучение поддевалы. Через несколько часов я почувствовал, что привык к этому месту, и начал понимать, куда идти. Осталось только найти туннель, ведущий туда, куда мне нужно. Это сводило с ума. Туннели изгибались, делая широкие и бесполезные крюки. В тех редких случаях, когда я находил туннель, ведущий прямо к цели, путь был закрыт. Несколько проходов шли резко вверх или вниз, не оставляя возможности следовать им. В одном коридоре путь перегораживали толстые железные прутья, вогнанные глубоко в камень. Другие туннели неуклонно сужались, пока не превращались в расщелины шириной в ладонь. Третьи оканчивались завалами из деревянных обломков и земли.